Раз уж все равно есть шанс, Наоми встала с кресла и прямо сказала: «Рональд, с кем я должна переспать, чтобы получить роль?» Рональд не был удивлен этим, они проработали вместе больше года и убедились, что, как и он воспринимает чернокожих людей как относительно простодушных, Наоми думает о вещах проще. Под влиянием недавней так называемой политкорректности чернокожих в кругах Голливуда, и она была смелой и дерзкой. Он также признает, что те немногие роли, которые получила Наоми, во многом связаны с этим ее стилем спать с потенциальными работодателями. «Наоми, подожди минутку, не спеши». Рональд сделал жест вниз и подождал, пока Наоми сядет, после чего сказал: «Давай проанализируем специфику ситуации, а затем посмотрим, за что бороться». Ева Грин, белая актриса, верно, Наоми получила много выгоды от политкорректного отношения к чернокожим, которое нарастало в кругах в последние несколько лет, и экологическая ситуация в этом отношении очень помогла ей в тех немногих ролях, которые она получила ранее. «Я чернокожая, и, если я правильно помню, в «Пиратах Карибского моря» нет тяжеловесных чернокожих персонажей, не боятся ли они, что мы будем ходить и проповедовать, что они дискриминируют чернокожих?» Рональд на мгновение потерял дар речи, однако слова Наоми были небезосновательны. Многие чернокожие актеры в наши дни любят использовать эту тактику, держа в руках знаки дискриминации, что, впрочем, нередко происходит в Голливуде. Он проработал на почте несколько лет и знал, что если такая тенденция сохранится, то любой мейнстримный фильм без значительной роли чернокожего или даже без чернокожего в главной роли, чернокожий актер, например, Наоми, вскочит и скажет, что создатели фильма не уважают чернокожих людей или что-то в этом роде. Но Рональд подумал на мгновение, что это на самом деле хорошо, общая экологическая ситуация в кругу он не может изменить, и теперь руки держат высоко этот непобедимый большой бренд. Сейчас речь не идет о том, дискриминировать или не дискриминировать. Рональд медленно сказал: «Согласно точной информации, которую я получил, на пробах на роль ведьмы исполнитель главной мужской роли Мэтью Харнер и исполнительница главной женской роли Кира Найтли оказали давление и на актеров, и на режиссера Гора Вербински, и обе главные роли высказались одновременно, так что даже Disney Pictures должна серьезно рассмотреть этот вопрос». Наоми спросила с любопытством, почему они хотят помочь Еве Грин. Если бы у Мэтью был с ней роман, это бы все объяснило, но Кира Найтли что? Бисексуалка. Рональд снова потерял дар речи. Мозг Наоми был устроен, правда, немного проще, чем он всегда думал. На самом деле ситуация вполне очевидна. Ему снова пришлось сказать: «Ева Грин и Мэтью работают под одной вывеской с агентством Ангел Хелен, и, предположительно, Мэтью хотел помочь Еве получить роль, привлек к этому свою бывшую девушку Киру Найтли, а затем убедил режиссера Гора Вербински». Так вот оно что. Наоми сначала пробормотала, а потом серьезно сказала: «Не мог бы ты найти мне возможность переспать с Гором Вербински до того, как я пройду пробы?» Рональд поспешил остановиться. «Нет, Наоми, не делай этого», он торжественно предупредил. «Гор Вербински любит белых блондинок и не любит чернокожих». Глаза Наоми расширились, и она слегка повысила голос. «Значит, он...» «Стоп, остановись». Рональд знал, что она собирается сказать, и поспешно перебил: «Как я уже сказал, все не так просто, даже если ты переспишь с Гором Вербински, он может не звать тебя на роль». Наоми была озадачена и не могла понять смысл слов Рональда. Рональд был новеньким и неопытным, но уже видел много ситуаций в ЦА, а с огромным актерским составом «Пиратов Карибского моря» новости распространялись повсюду, и было нетрудно сделать некоторые выводы. Он добавил: «Все не так просто, как кажется, Мэтью и Кира высказались одновременно, режиссер Гор Вербински, должно быть, придал этому значение, потому что его борьба за власть с продюсером Джерри Брукхаймером перешла в тень. Он титульный продюсер и хочет больше власти на съемочной площадке от Джерри Брукхаймера. Джонни Депп ведет себя абсурдно, а заручиться поддержкой Мэтью и Киры Найтли – это важно для Гора». Наоми, наконец, подхватила разговор: «Имеешь в виду, что Мэтью – ключевой человек в этом деле?» «Именно». Если она больше не могла слышать, Рональд действительно не знал, что сказать. Мэтью повлиял на свою бывшую девушку Киру Найтли, и режиссер Гор Вербински пытается привлечь его на свою сторону, так что если ты позаботишься о Мэтьюе, то получишь роль. Наоми надменно встала: «Тогда я пересплю с Мэтью». Рональд кивнул. «У Мэтью есть офис на Грейт-стрит в Саутборо, Сбербанк. В офисе Мэтью рядом с агентством Ангел Белла сидела перед компьютером, перелистывая электронные письма с последними кассовыми данными, присланными Universal Pictures. Она закончила читать письмо и подняла глаза, чтобы посмотреть в другой конец комнаты, и как раз собиралась поговорить с Мэтью, который сидел в другом конце комнаты за другим столом, когда впервые увидела карманную камеру наблюдения на стене, шикарную, более непонятно расположенную камеру, прямо над плакатом в рамке, который на первый взгляд выглядел как украшение для плаката. Присутствие такой камеры наблюдения в офисе, где человек работает, было более или менее неудобным, и Белла не была исключением, но она была установлена, когда камеру перенесли совсем недавно, и именно она покупала и контролировала ее установку, и Мэтью не скрывал этого от нее как от сотрудника. Ей нужно следить за Мэтью большую часть времени, а когда ее нет в офисе, офис пустует, здесь хранится довольно много вещей, и эта камера была установлена на всякий случай. Будучи коренной американкой, Белла знала, что ситуация с безопасностью в ее собственной стране не просто плохая, а очень плохая, учитывая, что каждый укуренный может купить пистолет. «Мэтью», — заговорила она, — «Universal Pictures прислала письмо, что мистер и миссис Смит превысил 200 миллионов долларов в североамериканском прокате». Глава 363. Только что прошли последние выходные мая, праздник Дня поминовения в старых добрых США, и в эти выходные вышли еще два массовых дебюта. «Мадагаскар», который выходит от студии DreamWorks Animation и имеет чрезвычайно широкую аудиторию, и «Все или ничего», фильм про американский футбол, также имеющий большую категорию в этой части Северной Америки. Услышав слова Беллы, Мэтью не поднял глаз и сразу же сказал: «Перешли мне копию по электронной почте». Всего через полминуты в его личный почтовый ящик пришло письмо со статистикой от Universal Pictures. Он кликнул на него и просмотрел. Под влиянием открытия двух новых работ, «Мадагаскар» и «Все или ничего», количество кинотеатров, показывающих мистера и миссис Смит, не уменьшилось, но уровень посещений значительно снизился. Средний дневной уровень в минувшие выходные упал всего до 15%. Этого нельзя избежать, зрители в основном любят новые, и это нормально, когда новые релизы доминируют в расписании. Несмотря на падение числа релизов, фильм оставался стабильным, поскольку шумиха с помолвкой Мэтью и Шарлиз продолжалась. В третий уикенд фильм собрал в Северной Америке еще 21,8 миллионов долларов, добавив к 16,5 миллионов долларов, собранных за предыдущие 4 дня недели, и доведя кассовые сборы мистера и миссис Смит в Северной Америке до более чем 200 миллионов долларов, с общим итогом в 211,4 миллионов долларов. За рубежом мистер и миссис Смит собрал еще 66,8 миллионов долларов, в результате чего мировая касса фильма составила 378,2 миллиона долларов. Universal Pictures также пересмотрела оценку кассовых сборов фильма «Мистер и миссис Смит» в Северной Америке до 250 миллионов долларов и повысила оценку кассовых сборов в мире до 500 миллионов долларов. По сравнению с «Мистером и миссис Смит», «Дэнни Цепной пес», вышедший в то же время, выбыл из топ-10 в североамериканском прокате всего через 3 недели, а «Царство небесное» также находится в довольно плохой форме, набрав более 30 миллионов в североамериканском прокате после 2-3 миллионов на этой неделе, и будет удачей, если в конечном итоге он преодолеет отметку в 40 миллионов. Первое место в североамериканском прокате в выходные занял фильм «Все или ничего» с 58,6 миллионов, игра про американский футбол, которая всегда пользовалась большим успехом в Северной Америке. «Месть ситхов» не смогла вернуться на второе место с 55,2 миллионов. Новый релиз «Мадагаскар» занял третье место с 47,22 миллионов. А «Мистер и миссис Смит» получил 21,8 миллионов в выходные, занял четвертое место. В следующие выходные выходит фильм «Нокдаун» с Расселом Кроу и Рене Зеллвегер в главных ролях, а еще через неделю – перезагрузка «Бэтмена» от Warner Brothers. Так что, в общем-то, недостатка в сильных фильмах, выходящих в каждый уикенд, нет. Мэтью прекрасно понимает, что на данном этапе проката «Мистера и миссис Смит» массовое продвижение практически прекратилось, и все, что хотят сделать Universal Pictures и Summit Entertainment, это попытаться сохранить последующую тенденцию развития «Мистера и миссис Смит» без резких скачков. Однако, со своей стороны, Белла выключила компьютер, собрала свой портфель, встала и сказала Мэтью: «Я собираюсь пойти в офис Хелен, чтобы обсудить с ней организацию фанатов». Мэтью только махнул рукой. Когда Белла ушла, Мэтью остался один в большом офисе, некоторое время перелистывал бумаги, когда зазвонил телефон, и британский актер, которого звали Билл Най, позвонил, чтобы сказать спасибо. Мэтью сделал несколько вежливых замечаний и положил трубку, не успев убрать ее, как в дверь кабинета неожиданно постучали снаружи. «Пожалуйста, входите», — Мэтью сказал небрежно. Дверь в комнату толкнули снаружи, и вошла чернокожая женщина с длинными волнистыми волосами. Она повернулась и закрыла дверь, улыбнулась и сказала Мэтью: «Привет». Женщина была одета в белое приталенное платье с халтертопом, которое подчеркивало тонизированную фигуру. Мэтью подтвердил, что не знает ее, он просто снимал офис на верхнем этаже здания, на том же этаже были и другие компании, и подсознательно предположил, что эта женщина ищет не там, где надо. «Кого вы ищете?» — Мэтью спросил напрямую. Незнакомая женщина улыбнулась. «Здравствуйте, мистер Харнер». Услышав это, Мэтью сразу понял, что женщина намеренно пришла к нему. Затем она представилась. «Меня зовут Наоми Харрис, я актриса из Англии». «Актриса?» — Мэтью кивнула и спросил. «Что вам надо?» Наоми указала на стул неподалеку от стола Мэтью. «Можно мне сесть?» Мэтью слегка нахмурился, но ответил: «Не стесняйтесь». Подойдя к стулу, Наоми села и откинула свои длинные волнистые волосы за голову, одновременно выпячивая внушительные груди вперед. Однако для глаз Мэтью не было видно ничего особенного. «Мисс», — Мэтью повторил, — «что вам надо?» Наоми бросила взгляд на Мэтью, подавляя нотку недовольства, поднявшуюся в ее сердце. В конце концов, она попросила: «Могу я называть тебя Мэтью?» Мэтью был безразличен и сказал небрежно: «Да». Наоми улыбнулась белоснежными зубами. «Тогда можешь называть меня Наоми». Мэтью что-то понял и, не двигаясь, продолжил спрашивать: «Итак, Наоми, по какому поводу ты пришла ко мне?» «Я актриса, актриса, которая еще не знаменита». Наоми видела, что Мэтью испытывает смутное нетерпение, и поспешно продолжила: «Некоторое время назад я проходила прослушивание для пиратов Карибского моря, и сейчас у меня последний раунд прослушивания». Она посмотрела на Мэтью с мольбой в глазах, но тот простодушно ответил: «Ты пришла не по адресу, я всего лишь актер и не имею права голоса в выборе новых актеров». Он перешел на шаблонный голос. «Мне ужасно жаль, я не могу помочь. Это ведь не так, правда?» Посмотрев на парня, Наоми с улыбкой добавила: «Я прослушивалась на роль ведьмы Теодальмы, и, если я правильно поняла, ты рекомендовал Еву Грин режиссеру Гору Вербински, и теперь Ева почти на 100% победит». «А чем ты?» Мэтью был невозмутим. «Я просто поговорил с Гором, я никак не рекомендовал». Ложь Мэтью была естественной, он мог говорить все, что хотел. Никакого вмешательства в прослушивание не было. Возможно, Гор чувствовал, что Ева Грин лучше подходит на роль, не более. Наоми посмотрела на Мэтью и некоторое время молчала, только почувствовав, что большая звезда напротив, с честным лицом, умеет говорить ложь гораздо лучше, чем она сама. «Насколько я знаю, Ева с тобой не дружит». Наоми взъерошила волосы и вдруг спросила: «Мэтью, что она дала тебе за роль?» Не дожидаясь ответа Мэтью, она встала: «То, что Ева может дать тебе, я могу дать тебе то же самое». Услышав это, Мэтью понял, что женщина явно подумал что-то не то, и не стал утруждать себя объяснениями, сказав сразу: «Извини, мне нужно работать». Словно не поняв слов Мэтью, Наоми вышла вперед и прошептала: «Мэтью, я могу дать тебе больше, чем Грин». Она прекрасно знала, что пустые слова не убеждают. На этот раз она пришла, чтобы переспать с Мэтью Хорнером, и она также верила, что наряду со своими навыками и превосходными качествами спереди и сзади, она точно сможет переспать с Хорнером и заставить его помочь ей получить роль ведьмы Теодальмы. Поэтому, как только она спустила левый халтер своего платья, обнажив половину груди, она с нетерпением посмотрела на Мэтью, ожидая реакции. Но он только взглянул на нее грудь, отвел взгляд и неслышно пробормотал: «Это не сработает, я не гормональный подросток». Наоми замерла, затем, решив, что Мэтью играет, потянулась рукой вверх и снова стянула подвязку с другой стороны, полностью обнажив груди. Мэтью не стал ждать, пока она сделает что-нибудь еще, и, нахмурив брови, сказал: «Если будешь продолжать в том же духе, мне придется вызвать охрану». Но на этот раз Наоми действительно не понимала ничего. Он, похоже, правда не хотел ее. Она вообще не могла этого понять. Те несколько раз, когда она использовала свое тело с тех пор, как попала в Голливуд, всегда работали, Был ли этот парень гомиком? Мэтью грубо сказал: «Проваливай». Наоми медленно подтянула подтяжки своего платья, ни на секунду не зная, что делать дальше. Просто так уйти, это был слишком большой провал, как могла не сработать тактика, использованная для получения роли раньше. Ее агент Рональд проанализировал для нее, что такой проект, как «Пираты Карибского моря», в который вложено более 200 миллионов долларов США, имеет почти гарантированный успех и очень редок в Голливуде, а выгода, которую можно получить даже от роли второго плана в нем, неисчислима. В прошлом, когда бы она ни раздевалась, ей всегда удавалось получить роль без проблем. Похотливые режиссеры и продюсеры всегда ведут себя как возбужденные быки, видя ее тело. На этот раз Наоми вообще не сталкивалась с такой ситуацией и могла только думать головой, пытаясь найти подходящее решение. Глава 364. Политкорректность. Внутри офиса атмосфера была застойной. Мэтью нахмурился, смотря на Наоми. В медиаиндустрии довольно много таких актрис, как она, которые переспали со многими влиятельными людьми на своем пути, чтобы подняться вверх по карьерной лестнице. Возможно, думая о том, каково это, подниматься из самого дна, Мэтью больше ничего не сказал и просто смотрел на Наоми, ожидая, когда актриса поспешит уйти. Однако Наоми стояла неподвижно. Всего за несколько секунд в ее не очень светлой голове возникла идея, и, поскольку одно оружие, срабатывавшее сотни раз в прошлом, потеряло свой эффект, она придумала другое. Это уникальное оружие чернокожей актрисы, на которой работает весь Голливуд. Наоми убрала улыбку, чтобы ее лицо выглядело более серьезным. КХМ. Прочистила она горло, прежде чем сказать искренним голосом: «Мэтью, Ева Грин белая актриса, а я черная, именно поэтому ты мне отказал». Как мог Мэтью попасть в такую простую языковую ловушку? Он ответил: «Конечно, нет». «Нет?» — Наоми сурово спросила. «Тогда почему ты только что оскорбил меня, назвав меня негритянкой? Ты явно расист». Мэтью смотрел на чернокожую актрису и не знал, что сказать. Неужели он стал расистом просто потому, что не переспал с ней? Наоми не собиралась останавливаться и продолжала: «Когда я уйду, я свяжусь с агентством и прессой и обнародую все твои оскорбления по поводу того, что я черная». Мэтью вздохнул. «Такая ложь и уловки бесполезны, у тебя нет никаких доказательств, никто тебе не поверит». Наоми, которая недавно переехала в Голливуд из Великобритании, сказала: «У меня нет доказательств, но я, Наоми, цветная актриса, и как только я скажу все в СМИ, ты будешь втянут в негативный скандал, связанный с расизмом, а учитывая, как реагирует Голливуд на такое», она холодно хмыкнула. «Тебя попросту отменят, даже не разбираясь, лгу я или нет». Мэтью кивнул. «В этом ты права». Он помолчал пару секунд и спросил: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Наоми сразу же сказала: «Помоги мне получить роль ведьмы». Она казалась очень щедрой. «Не волнуйся, то, что я только что сказала, будет храниться в тайне, мои навыки первоклассные». Сказав это, она даже прищурила глаза на Мэтью. Когда он увидел, как смотрела на него Наоми, Мэтью вдруг захотелось блевануть. Но когда он подумал о политкорректности по отношению к чернокожим, которая в последние два года все больше распространяется в голливудских кругах, он сдержался. Говорят, что ребенок, который всегда плачет, будет сыт, но почему это так? Говоря прямо, все дело в том, что тот ребенок избалованный. Однажды те, кто целыми днями кричит о политкорректности ко всем, а в особенности к чернокожим, получит по заслугам. Может быть, однажды роль, которая должна была принадлежать им, будет отнята чернокожим актером из-за так называемой политкорректности. Может быть, в один прекрасный день Оскар, который мог бы принадлежать им, будет отнят фильмом, который значительно уступает им по репутации, качеству и популярности, но очень политкорректен. Не зная почему, но Мэтью вдруг вспомнил трейлер к фильму «Звездные войны 7. Пробуждение силы», в котором чернокожий вечно потный главный герой-мужчина заставил его, не слишком интересующегося «Звездными войнами», полностью утратить желание смотреть его. Посмотрев на Наоми, Мэтью протянул руку, чтобы указать на рамку для плаката на стене позади него, и, следуя тону Хелен, негромко сказал: «Видишь этот декоративный цилиндрический предмет на рамке?» Услышав это, Наоми взглянула туда, увидела цилиндрический предмет с нарисованными на раме персонажами «Пиратов Карибского моря», прикинула в уме его размеры и форму, и стиснула зубы. Она узнала предмет. «Это камера наблюдения, которую я использую для защиты от воров», — Она работает 24 часа в сутки и имеет функцию записи в реальном времени. Все разговоры, которые мы только что вели, были записаны. Наоми, даже если она была простодушной, могла понять смысл этого заявления. Ее лицо было мрачным, она подняла руку и указала на Мэтью. «Что с тобой не так? Как ты смеешь ставить что-то подобное в своем офисе?» Мэтью совершенно потерял дар речи, поднял трубку и уже собирался набрать номер службы безопасности, но увидел, как Наоми развернулась и торопливо выбежала из офиса, с хлопком закрыв дверь. Она, должно быть, сдалась. Подумав так, Мэтью просто подошел к другому компьютеру, подключенному к системе наблюдения, нашел только что отснятый материал и навсегда сохранил его в компьютере. Согласно обычному мышлению, она должна была держать рот на замке, но кто знает, что будет в будущем. На всякий случай он сохранил запись. Если вдруг она обвинит его в расизме, не сейчас, но может быть в будущем, у него будут доказательства. Проведя еще некоторое время в офисе, Мэтью увидел, что Белла не вернулась, поэтому он тоже ушел и поехал в спортзал Неборы, чтобы продолжить тренировки и занятия. В последние несколько месяцев, если только он не был занят работой и у него не было времени, Мэтью придерживался своего фитнес-режима, в отличие от относительно меньшего количества времени, которое он тратил на чтение газет и посвящал писательской практике. А вот его актерская практика, по сути, находится в тупике. С одной стороны, нынешний уровень актерского мастерства достаточен для коммерческих развлекательных фильмов, с другой, на данном этапе уже невозможно совершенствоваться, просто мимикрируя под видео и зеркала. Ему нужно оттачивать свои актерские навыки на реальных съемках. Честно говоря, он гораздо более занят, чем раньше, и у него не так много свободного времени, как раньше. В основном, у него два коммерческих эндорсмента, фильм, запланированный на 2 года вперед, и он помогает Хелене Белли объединить свои фан-группы, разбросанные по США, а Хелен и агентство «Ангел» создают для него благотворительный фонд. Очень важно иметь один или даже несколько благотворительных фондов под своим именем, когда человек достигает положения топ-звезды, чтобы легально избежать налогов, иметь возможность сделать себе имя через благотворительность и даже иметь возможность отнести некоторые свои расходы на имя благотворительного фонда. Преимуществ так много, что на данный момент Мэтью знает о них лишь в общих чертах, ведь они все еще находятся на стадии планирования. Несмотря на это, он знает, почему так много богатых людей и знаменитостей готовы создавать благотворительные фонды, которые могут помочь многим людям, это невозможно отрицать, но выгода для тех, кто их создает, также очевидна. Что касается голых пожертвований, которые он видел в интернете от богатых и знаменитых в Соединенных Штатах Америки, то хорошо смотреть на такие вещи и не воспринимать их слишком серьезно. Может быть, однажды он тоже пожертвует все свое состояние в свой собственный благотворительный фонд, и тогда он избежит налогов. Мэтью серьезно задумался, а затем он мог бы отправиться по всему миру, чтобы обмануть нескольких богатых людей и заставить их пожертвовать в его благотворительный фонд. С помощью работы контроля благотворительного фонда в Соединенных Штатах Америки он сможет достичь великой цели – тратить чужие деньги и наслаждаться ими без особых усилий. Конечно, он мало знает о законах и правилах Соединенных Штатов Америки, поэтому он просто размышляет об этом. Однако создание благотворительного фонда действительно продвигается. В первое время Хелен дала ему список из 3 способов повысить свой авторитет, потому что стать суперзвездой очень трудно, и, полагаясь только на фильмы, вероятно, потребуется более 10 лет. А чтобы продолжать двигаться вверх по карьерной лестнице после того, как стал звездой первой величины, есть еще несколько способов повысить свой авторитет, помимо самих фильмов. Это экологические активисты и работа с экологическими организациями, любители животных, создание благотворительных фондов и работа в качестве посла ООН по благотворительности. Первый из них автоматически сводится на нет, когда Мэтью становится лицом внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Вы же не можете ездить на большом внедорожнике с двигателем V8 и утверждать, что являетесь экологически чистым. Это было бы очень смешно. Поэтому и он, и Хелен выбрали последнее. В настоящее время Хелен продолжает реализовывать планы стать послом благотворительности ООН, что тоже нелегко. Больше всего Мэтью нуждается в том, чтобы его слава и влияние продолжали расти. Глава 365. Лучший способ расширить свою известность и влияние – это увеличить свою известность, И поскольку съемки двух продолжений «Пиратов Карибского моря» уже не за горами, команда добилась интервью для Мэтью для Тхе Холлвэт Репортер после того, как Хелен связалась со съемочной группой. Интервью было размещено накануне съемок фильма «Пираты Карибского моря 2», чтобы совпасть с предпроизводственной рекламой Disney Pictures. В последующие дни Мэтью проводил время за изучением сценария и своего персонажа, тренировался в искусном бою на мечах и следил за только что произошедшими событиями, которые его волновали. Он особенно просил Беллу следить за Наоми Харрис в СМИ, и за последние несколько дней он не видел никаких новостей о этой актрисе, так что, наверное, она немного простодушна, но она не тупица и все же может знать последствия. В фильме «Пираты Карибского моря» Ева Грин успешно прошла пробы на роль ведьмы. Говорят, что режиссер Гор Вербинский и продюсер Джерри Брукхаймер, поссорившись, сошлись в одном. Оба согласились, что внешность и темперамент Евы Грин идеально подходит для роли ведьмы. Ева Грин также попросила номер телефона у Хелены и позвонила ему, чтобы поблагодарить за французский ужин, когда у него будет время. Конечно, Мэтью не отказался бы, но сейчас у него нет времени. У него очень плотный график и интервью с Голливуд Репортер перед началом съемок фильма. Поскольку это было бумажное интервью, видео или киносъемка не проводилась, поэтому интервью проходило в офисе Мэтью. Интервью в газете было относительно простым. В день интервью пришла только одна женщина-репортер и один фотограф. Перед началом интервью Мэтью сел за свой стол и попросил фотографа сделать несколько снимков на фоне недавно вывешенного предрекламного постера к фильму «Пираты Карибского моря 2». Затем настало время для интервью один на один. «Привет, Мэтью». Женщина-репортер пожала руку Мэтью и представилась. «Я София Артета, интервьюер Тхе Холлвэт Репортер, и сегодня я отвечаю за это интервью». Мэтью начал с приглашающего жеста. «Располагайтесь поудобнее». Когда женщина-репортер села за стол, он намеренно сказал: «Не задавайте слишком много сложных вопросов, хорошо?» На самом деле, Хелен и один из пресс-атташе команды сидели за столом Беллы, и между двумя сторонами было достаточно общения. Женщина-репортер улыбнулась, достала магнитофон и положила его на стол, затем достала ручку и книгу и сказала: «Начнем». Мэтью улыбнулся. «В любое время. Сейчас не за горами съемки следующих «Пиратов Карибского моря». София задала первый вопрос. «Давно ли вы ждали съемок?» Мэтью многозначительно кивнул. «Жду с нетерпением и уже давно. Не только я, но и Деп, и Кира, все мы с нетерпением ждем нового приключения на Карибах». Несмотря на то, что ранее уже было общение, София, будучи опытным журналистом и зная о необходимости импровизации, сразу же спросила на слова Мэтью: «Можете ли вы прокомментировать двух ваших партнеров?» Депп – очень преданный и удивительный актер, а съемки в «Пиратах Карибского моря» заставили его влюбиться в пиратство. Естественно, Мэтью не может не похвалить двух своих друзей и коллег по съемочной площадке. Депп очень любит роль капитана Джека, он сложный персонаж, как и капитан, очень загадочный, и вы никогда не сможете угадать, что происходит внутри него. Но он также честный человек и всегда приходит на помощь в критические моменты, когда ситуация становится сложной, и он сказал мне, что хотел бы быть капитаном, по-настоящему. После Диппа настал черед Киры Найтли. У меня были отношения с Кирой, но мы в итоге остались хорошими друзьями. Кира сейчас на пике своей актерской карьеры, и я только рад. София, женщина-репортер, должным образом переспросила: «Можем ли мы поговорить о режиссере Горе Вербинске?» Мэтью ожидал этого и сказал: «Гор Вербински – эксцентричный талант, режиссер, который снял как романтические комедии, так и фильмы ужасов и саспенса, с чувством юмора и острых ощущений, с вниманием к деталям и контролем общего темпа». После раздумья он снова похвалил: «Пираты Карибского моря, проклятие черной жемчужины настолько безоговорочно доказали мастерство Гора, что Disney Pictures с удовольствием передала ему два сиквела. Можете ли вы рассказать о двух продолжениях? Я могу раскрыть вам немного сверхсекретной информации». Мэтью был намеренно загадочен. Два последних продолжения «Пиратов Карибского моря» – очень остроумные и смешные фильмы с отличными сценариями, я полностью доверяю им обоим. «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» имели огромный успех. Был ли этот успех тем, чего вы ожидали? Мэтью задумался на мгновение и сказал: «В то время многие люди не думали, что все получится, они считали, что мы снимаем детский фильм Disney, а пиратские фильмы уже давно не существуют, и каждая попытка возродить их встречала ярость общественного мнения. Но проклятие черной жемчужины ошеломило всех, начиная с превосходной режиссуры и сценария и заканчивая великолепным исполнением актерского состава, который сделал все возможное, чтобы добиться наилучших результатов, и поэтому оно имело огромный успех во всем мире. На этом интервью закончилось, София занялась составлением своих записей, а Мэтью взял стакан воды, принесенный Беллой, выпил немного воды и стал ждать продолжения интервью. Примерно через 3 минуты женщина-репортер сказала: «Давайте начнем». В то же время она предупредила: «Мэтью, все следующие вопросы будут адресованы лично тебе». «Без проблем». Мэтью осторожно кивнул. «Я готов к этому». София задала вопрос: «Теперь, когда вы достигли успеха, если бы вы оглянулись назад, какой совет вы бы дали своему молодому я?» Вопрос был немного сложным и не таким, о котором сообщалось заранее, но, к счастью, это не было интервью в прямом эфире, у Мэтью было достаточно времени, чтобы подумать, и если он не мог найти правильный ответ, Хелен, сидящая за столом напротив, уже подготовила доску и вывесила ее, чтобы напомнить ему. Однако вместо того, чтобы смотреть туда, Мэтью дал свой ответ: «Больше учись, постарайся поступить в хороший университет, и когда в запасе будет достаточно знаний, иди в Голливуд». В другом конце комнаты Хелен перестала водить ручкой по доске и быстро вытерла ее. Ответ, который дал Мэтью, не говорил о том, что он может получить 90 баллов, проходного балла было как минимум достаточно. Хелен отложила ручку, подумав, что с нынешними способностями Мэтью ей не нужно напоминать о себе. За последние 2 года она все яснее видела, что Мэтью не звезда вроде Диппа или Мела Гибсона, который вполне трезво смотрит на то, что делает, и даже если иногда делает что-то конфузное, то это мелочь, не имеющая никакого значения, и за последние несколько лет очень сильно вырос в общении со СМИ и в основной работе актера. «Вы близко дружите с Диппом, который организовывал группу и очень любит петь». Журналистка София продолжала задавать вопросы. «Он когда-нибудь приглашал вас присоединиться к его группе?» «Нет». Мэтью покачал головой. Женщина-репортер продолжила: «Почему? Вы не думали о том, чтобы выпустить альбом или что-то в этом роде?» «Я плохой певец», Мэтью прямо сказал. «И даже если бы я мог нормально петь, я бы не стал выпускать альбом. Я актер, у человека ограниченный запас энергии, ты не можешь быть лучшим одновременно в актерстве и пении». Вопрос женщины-репортера прозвучал снова. «Трудно ли быть публичной фигурой?» Мэтью ответил: «К этому нужно привыкнуть. Конечно, я не могу постоянно находиться в центре общественного мнения, за что я очень благодарен. Если бы у меня была такая известность, как у Тома Круза, мне было бы трудно адаптироваться. Не будучи таким горячим, как он, я считаю, что мне очень повезло, что мой успех все еще находится в приемлемом диапазоне». Услышав это от Мэтью, женщина-репортер довольно зловеще спросила: «Вы когда-нибудь лгали?» «Конечно, все врут», Мэтью ответил. «Но я точно не собираюсь вдаваться в подробности, где и когда я врал». Женщина-репортер слегка затронула эту щекотливую тему, но потом отказалась от нее, и следующие вопросы стали становиться снисходительными до последнего. Женщина-репортер задала вопрос, который также не был озвучен: «Мэтью, каким достижением вы гордитесь больше всего?» У Мэтью был соблазн сказать, что он зарабатывает десятки миллионов долларов и спит с актрисами, но такой ответ можно было оставить только при себе, поэтому он дал очень стандартный ответ: «Я всегда стремился стать лучше, успешнее». Глава 366. В таком месте, как Голливуд, где вы хотите стать лучше и успешнее, пустые слова бесполезны. Лучший способ – заявить о себе миру. А как звезда чисто коммерческого кино, нет лучшего способа, чтобы проявить себя, чем кассовые сборы. После интервью Тхе Холлвад репортер Мэтью перестал беспокоиться о том, что Disney Pictures и Хелен сделают с рекламой, и на полном ходу приступил к работе над фильмом «Пираты Карибского моря 2». Хотя сценарий еще не завершен, оба сиквела «Пиратов Карибского моря», в традициях Джерри Брукхаймера, с мая-июня прошлого года занимаются установкой декораций и изготовлением моделей линкоров, а все студии Диснея, от студии 2 до студии 8, были заняты съемочной группой «Пиратов Карибского моря», за исключением студии 1, которая использовалась для прослушивания и подготовки к съемкам. В студии 2 Мэтью закончил грим, взял алюминиевый меч и прибыл на съемочную площадку вместе с Беллой, которая несла набор. В первой сцене, снятый для фильма «Пираты Карибского моря 2», капитан Депп чувствует себя прекрасно. Перед объективом камеры Депп был таким же обаятельным, как и на последней съемке. После выхода первого фильма Депп сказал Мэтью, что персонаж капитана Джека Воробья был комбинацией рок-певца Кита Ричардса и известного мультипликационного персонажа Пепе Ле Пев с его французским акцентом, нестабильный, амбивалентный и хаотичный. В тот момент, когда Мэтью стоит за пределами съемочной площадки и оглядывается, даже посреди зеленого экрана, капитан Джек Воробей все еще обладает ленивой уверенностью. По словам Деппа, тяжелые тени на глазах и нитка бус в волосах были признаками свободы. Слово «пират» в понимании Деппа означало абсолютную свободу, и он чувствует себя рок-звездой 18 века. Поэтому в его интерпретации капитан Джек становится проницательным авантюристом, с легкомысленным, счастливым, безостановочно плавным акцентом, хитрым языком и покачивающейся походкой пьяницы. «Стоп!» — голос режиссера Гора Вербински прозвучал. Конец сцены. Затем он крикнул: «Готовься к следующей сцене, Мэтью». Гример тут же подошел, проверил внешний вид Мэтью, убедился, что проблем нет, жестом подозвал режиссера, и Мэтью вышел на середину съемочной площадки с мечом в руке. Он и Депп кивнули друг другу в знак приветствия, затем подошли режиссер Гор Вербински, и оба дали отдельные инструкции о том, на что следует обратить внимание во время съемок. Это была сцена боя, бой один на один между кузнецом и капитаном. В плане экшн-дизайна Гор Вербински продолжил формулу из «Проклятия черной жемчужины». Джек Воробей все так же хитро и смачно действует, а Мэтью все так же храбр и атлетичен. Другими словами, Джек Воробей не сравнится с Уиллом Тернером, когда дело доходит до боя лоб в лоб. Учитывая успех первого фильма, было неизбежно, что второй фильм продолжит ту же формулу, что и первый, и гарантирует успех сиквела. Это типичный детский развлекательный фильм Disney, от продюсера до режиссера и актеров, никто не ищет художественных эффектов, они ищут то, что понравится зрителям. Когда был показан фильм «Проклятие черной жемчужины», Disney Pictures провела обширное исследование, и самыми популярными аспектами капитана Джека Воробья стали его образ, характер и интеллект, а Уилл Тернер был популярен благодаря своему сильному телу, стальному характеру, мужественной внешности и атлетизму. Таким образом, сильные стороны обоих персонажей продолжат усиливаться в двух продолжениях. Мэтью и Депп сначала получили от режиссера-постановщика представление о действиях, а когда они были готовы, начались съемки. На фоне зеленого экрана Мэтью идет к Деппу с мечом в руке. «Уилл», — поприветствовал его капитан Джек Воробей, сказав: «Ты как всегда нахален». Мэтью выхватил свою саблю, нацелил ее на Деппа и прямо сказал: «Джек, я стану капитаном черной жемчужины, если уберу тебя, не так ли? Разве?» Депп сделал шаг назад, достал свой пиратский скимитар и принял исходную позу. «И ты хочешь сразиться со мной?» Мэтью тоже принял позу. «Ты мне не соперник, Джек». Он был высоким, сильным и внушительным. Депп – хитрым и очаровательным. Эти два человека резко контрастируют друг с другом, даже когда движутся навстречу друг другу. «Я собираюсь напасть», – Мэтью намеренно предупредил. «Держи свой меч крепче». Депп скривился. «Ты думаешь, я позволю тебе снова отбирать мой меч, мальчик? Ты». Не успели эти слова закончиться, как Мэтью ударил, словно молния, и его меч ударил по скимитару Деппа, который тут же вылетел из его руки. Депп все еще находился в оцепенении, когда меч в руке Мэтью уже был приставлен к его горлу. «Итак», — перефразировал Мэтью знаменитую фразу из первого фильма, «я поймал великого капитана Джека Воробья». Депп пошел на сотрудничество. Сначала поднял руку, затем вытянул палец, аккуратно отщипнул лезвие сабли от шеи и объявил: «Ну, теперь ты капитан черной жемчужины». Гор Вербински удовлетворенно кивнул и крикнул: «Снято». Затем он предупредил: «Мэтью, Депп, будьте в столь же отличной форме». Съемки фильма только начались, и Мэтью и Депп были в хорошей форме, чтобы приспособиться. На съемочной площадке Депп пожал плечами и пожаловался Мэтью: «Ты хотел сломать мне запястье?» Мэтью засунул меч обратно в ножны на поясе и сказал: «Депп, ты становишься слабым». Депп справедливо ответил: «Это потому, что я на несколько лет старше тебя». Когда он пришел на перерыв, Мэтью обнаружил Киру, которая закончила макияж и подошла к ним. Как и на прошлых съемках, Депп, Мэтью и Кира образовали небольшую команду из трех человек в верхней части съемочной площадки, и когда они не снимались, то собирались вместе, чтобы обсудить предстоящие сцены или посплетничать о куче криворуких статистов на площадке. Это стало очевидным уже во время съемок фильма «Проклятие черной жемчужины», поскольку на съемочной площадке между ними всегда было негласное взаимопонимание. Пока они сидят здесь втроем, на площадке продолжаются съемки, и группа статистов начинает смешиваться с британской армией перед камерой на зеленом экране. Они втроем говорят тише, чтобы не мешать съемкам. Деб поглядел съемочную площадку, вдруг что-то вспомнил и спросил: «Мэтью, сколько тебе лет?» «20». Мэтью не знал, почему он спрашивает, и небрежно ответил: «Я 1980 года, 25 лет». Деб вдруг вздохнул: «Ты когда-нибудь думал о том, что ты будешь делать, когда станешь таким же, как я, когда функции твоего тела ослабнут и ты не сможешь больше сниматься?» Кира добавила: «К тому времени он уже будет в состоянии заниматься литературными фильмами. До этого еще далеко». Мэтью совсем не волновался. Шварценеггер в свои 40 лет все еще снимается в боевиках. Разве это не лучший возраст для актера? В течение половины дня снимались хаотичные групповые сцены, а примерно в половине десятого Мэтью, Деб и Кира вместе вышли на съемочную площадку, чтобы начать снимать сцены соперничества между тремя главными героями. В сиквеле не так много сцен с одновременным появлением всех троих, поскольку внутренняя борьба за власть внутри Walt Disney привела к задержкам в подготовке фильма, а поскольку было объявлено, что «Пираты Карибского моря» выйдут в июле следующего года, Гор Вербински скорректировал свой съемочный график, чтобы успеть за графиком, и закончил съемки второго фильма в сроки. В течение следующих трех недель съемочная группа оставалась на студии Disney Studios, а в июле переехала на Доминиканский остров Батакас для съемок локальных сцен. Прежде чем отправиться в Доминиканскую республику, Мэтью нужно было уладить дела вне съемок. Глава 367. В час дня в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз фойе для прессы было освещено мигающими огнями. Мэтью закончил подписание контракта и добровольно отошел назад, чтобы позволить Синди Крауфорд, которая вместе с ним завершила церемонию подписания, сначала завершить обмен контрактами с директором по маркетингу Rolex, и только после того, как эти двое пожали друг другу руки, он пожал руку директору по маркетингу Rolex, а затем обменялся контрактами в руках друг друга. Это была церемония подписания контракта с глобальным представителем Rolex в Лос-Анджелесе, и поскольку Роджер Федерер присутствовал на открытом чемпионате Франции, в церемонии участвовали только Мэтью и Синди. Хелен вела заключительные переговоры с Rolex от имени Мэтью с начала июня, и после многих раундов переговоров сделка была завершена. Как уже говорила Хелен, Rolex заключил с Мэтью пятилетний контракт на общую сумму 15 миллионов долларов, но после переговоров Хелен добилась для Мэтью еще одного права. Общий гонорар за эндорсмент в размере 15 миллионов долларов не включает в себя телевизионную рекламу, и если Rolex захочет, чтобы Мэтью снялся в телевизионном ролике, это будет оплачиваться отдельно. Сфера действия контракта – в основном печатная реклама и то, что Мэтью будет носить часы Rolex, например, на красной ковровой дорожке, на церемонии вручения премии «Оскар» или других медийных мероприятиях, а Rolex предоставит ему полный ассортимент часов высокого класса. Насколько известно Мэтью, Синди Крауфорд заключила с ним аналогичный контракт. После обмена контрактами Мэтью и Синди стояли перед огромным логотипом Rolex и позволяли прессе делать снимки. Затем у них взяли короткое интервью, в котором они сказали, что счастливы работать с Rolex. Церемония подписания вскоре закончилась, и Мэтью и Синди не остались в комнате для прессы, а сразу же отправились на верхний этаж отеля Four Seasons, где прошли в свои временные гримерки, чтобы подготовиться к печатной кампании Rolex. Сжатый день был вызван, главным образом, требованиями Мэтью, поскольку у него были другие обязательства и очень плотный график, так как через несколько дней он должен был отправиться с командой в Доминиканскую республику. Хорошо то, что Хелен заранее пообщалась с агентом Синди, и что Синди уже встречалась с Мэтью, и он однажды помог ее дочери, поэтому у Синди не было проблем с этим. После того, как визажист сделал ей макияж, она переоделась в темный официальный костюм, надела классические часы Rolex Submariner и была проведена членом съемочной группы во временную студию, которая была оборудована неподалеку. Первоначально большой конференц-зал отеля Four Seasons был временно преобразован командой профессионалов, нанятых Rolex, и превращен в фотобудку для съемок Мэтью и Синди. Из-за медленного темпа леди команда сначала сняла Мэтью. Мэтью стоял перед фоном и следовал указаниям фотографа, позируя в различных позах. При этом часы Rolex на его левом запястье были главным объектом съемки. Немного левее, еще немного левее. Стоя перед фоном, похожим на черное звездное небо, фотограф постоянно корректировал позу Мэтью через объектив камеры. «Подними левую руку немного, повернись лицом к циферблату камеры». Прислушиваясь к словам фотографа, Мэтью терпеливо выправил свою осанку и принял позу, как мыслитель во тьме ночи. «Хорошо, замри на 5 секунд». Фотограф настроил объектив своей камеры и несколько раз нажал на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. В дверь вошла Синди со своей ассистенткой и маленькой девочкой и проследовала за съемочной группой в место, удаленное от съемочной площадки. Девочка оглядела съемочную площадку, на мгновение моргнула озадаченными глазами и нерешительно спросила: «Мама, мы уже видели того парня?» Синди пододвинула стул и перенесла девочку, чтобы та села на него, затем пододвинула другой стул и села рядом с ней, сказав: «Ты забыла, Кая, мы видели его в галерее». Маленькая девочка подалась вперед так, что обе ноги свесились со стула. «Я помню, я встретила его, когда играла с тобой в прятки». Синди подняла руку и тронула лицо дочери. «Ты такая умная». В этот момент подошел член съемочной группы, и Синди, зная, что она будет на съемках, сказала своей дочери: «Кая, мне нужно работать, пойдешь за тетей?» Девочка кивнула и задумчиво ответила: «Да, мамочка». Синди сказала несколько слов своему ассистенту и последовала за съемочной группой на площадку. Мэтью увидел Синди и кивнул ей: «Привет, Синди». Синди слегка улыбнулась: «Привет, Мэтью». Они обменялись короткими фразами и сразу же принялись за работу, позируя под руководством фотографа для нескольких классических снимков дуэта мужчины и женщины. Разумеется, основное внимание было уделено демонстрации часов Rolex на запястьях обоих. За несколько позирований Мэтью понял, что, несмотря на то, что Синди уже практически отошла от подиума, ее аура по-прежнему сильна. Возможно, съемки – это основное в модельном бизнесе, и он чувствовал, как его постепенно одолевает аура Синди. «Расслабься, слишком большое усилие приведет к скованности». В перерывах между дублями Синди шепотом напоминала ему: «Постарайся вернуть себя в естественное состояние и притвориться, что меня не существует». Мэтью кивнул: «Спасибо». По сравнению с такой супермоделью, как Синди, он был совершенно неопытен в съемках. По мере продолжения съемок, возможно, Синди напоминала Мэтью о том, что его форма значительно улучшилась, ведь печатная кампания с участием двух человек сильно отличается от съемок с участием одного человека, и отличная форма его партнера по работе может легко повлиять на окружающих. Синди может быть 39 лет, но она по-прежнему великолепна и сексуальна, возможно, потому что она хорошо ухаживает за собой, она не выглядит старой, с ее почти идеальным телом и кожей она все еще выглядит так, как будто ей 20 лет. Даже сейчас она является одной из самых открытых девушек с обложки в мире, появляясь в модных журналах гораздо чаще, чем любая другая модель. Даже если Мэтью не слишком разбирается в модельном бизнесе в наши дни, он знает, что ангелы ВИП не идут ни в какое сравнение с 5 супермоделями на пике их популярности. Конечно, восхищение есть восхищение, но у Мэтью не было других мыслей о Синди, которой было 39 лет и которая состояла в стабильном браке. Как и Диана Крюгер, он не стал бы пытаться разрушить чей-то брак. В Голливуде и модельном мире достаточно женщин, так зачем рисковать тем, что может серьезно повредить его репутации? Если плейбою завидуют и ненавидят, когда он спит со многими красивыми девушками, то вмешательство в чей-то брак вызывает лишь отвращение. Первое впечатление от Анджелины Джоли, когда она появляется в СМИ, это то, что она по-прежнему мошенница, которая разбивает чужие браки, особенно в интернете, где отсутствие мистера и миссис Смит привело к тому, что бесчисленное количество людей троллит Джоли. Съемки прошли гладко, и к 16 часам Мэтью закончил все свои съемки, а Синди пришлось продолжить съемки отдельной печатной рекламы. Это только начальная кампания, которая требует относительно небольшого объема работы, и, по словам Хелен, если печатная кампания будет хорошо принята, Rolex добавит к ней телевизионную сделку с этой парой. В прошлом Rolex не особенно часто использовал голливудских звезд для рекламы. Лицом Rolex был Шон Коннери, первый Джеймс Бонд, но чаще лицом Rolex становились спортивные деятели. Это также связано с позиционированием Rolex, который, помимо эффекта роскошного бренда, делает акцент на устойчивости к производству и долговечности. Возможно, в сознании многих людей Rolex больше похож на специальные часы мафиози для притворного сравнения, но в Голливуде есть поговорка: «В мире существует только три вида часов – Патек Филиппе, Rolex и другие». Мэтью направился к выходу, и когда он проходил мимо зоны отдыха, то увидел знакомую девочку. «Привет, Кая». Он вспомнил, что это была дочь Синди Крауфорд. «Мы встретились снова». Маленькая девочка помахала рукой женщине, похожей на ассистентку рядом с ней, а когда ассистентка подошла, взяла ее за руку и спрыгнула со стула, сказав: «Привет, я тебя помню, мы встречались в галерее». Мэтью не удержался и присел, приземлившись примерно на один рост с девочкой. «Да, мы встречались в галерее, и ты стала выше, чем тогда. Мне 4 года». Маленькая девочка заложила руки за спину и покачивала телом. «Конечно, я стала выше». Мэтью улыбнулся и попытался протянуть руку, чтобы потрепать кудрявые волосы маленькой девочки, но на полпути руки он понял, что это неуместно, и отдернула ее, сказав: «Ты точно вырастешь такой же высокой, как твоя мама». Синди была почти такого же роста, как и он, на своих каблуках. «Спасибо». Маленькая девочка выглядела хорошо воспитанной и вежливой. «Ни за что», — Мэтью ответил и медленно встал. «Мне пора идти. Пока, Кая». Маленькая девочка помахала рукой. «Пока». Мэтью вышел и отправился в импровизированную гримерную, чтобы снять макияж, прежде чем вернуться в поместье Хорнера, чтобы встретиться с Шарлиз. У них было мало времени вместе, и по молчаливому согласию нескольких сторон они с Шарлиз собирались разорвать помолвку. Глава 368. Шарлиз резко очнулась от сна. Посмотрев на часы, она вздохнула, встала, не одеваясь, пошла в умывальную комнату и приняла душ, затем переоделась в одежду, которую приготовила вчера вечером, и вытащила последний чемодан из гардеробной. Сегодня Шарлиз официально переедет из поместья Хорнер, а ее агент Хэйди Шеффер связалась с прессой и созовет пресс-конференцию сегодня днем, чтобы объявить о разрыве помолвки с Мэтью. Все планы уже составлены, со всеми сторонами налажена связь и координация, поэтому больших сюрпризов не ожидается. Что касается восприятия этой ситуации СМИ и широкой общественностью, то это не нанесет ей и Мэтью существенного ущерба или вреда, она в этом уверена. Шарлиз взяла несколько вещей, которые принадлежали ей в комнате, положила их в чемодан, собрала вещи в последний раз и встала посреди ковра в спальне, застыв в оцепенении. Здесь осталось так много воспоминаний, так много радостей, но она не стала бы оставаться здесь, потому что знала, что за человек владеет этим местом, и пребывание здесь в будущем привело бы только к большому вреду. «Вот и все», — Шарлиз пробормотала про себя. «Пришло время положить этому конец». В этот момент дверь спальни толкнули снаружи. Мэтью вошел, увидев Шарлиз в повседневном наряде, стоящую посреди спальни и смотрящую на него, и не мог не подойти к ней. Мэтью встал рядом с Шарлиз. «Ты можешь остаться здесь, если не можешь уйти». Шарлиз даже не вняла его словам и толкнула Мэтью. «Поскорее прими душ, от тебя пахнет потом». Мэтью пожал плечами, повернулся и пошел в умывальную комнату, вымылся так быстро, как только мог, и вышел переодеться в домашнюю одежду, чтобы обнаружить, что Шарлиз и ее чемодана больше нет в спальне. Он покачал головой и вышел из спальни в столовую внизу, где повар приготовил завтрак, а Шарлиз сидела за дубовым обеденным столом и ела. Мэтью выдвинул стул и сел напротив Шарлиз, подняв руку в легком взмахе, а повар и горничная быстро покинули столовую. «Когда пресс-конференция?» — спросил он, беря в руки нож и вилку. Шарлиз не поднимала глаз. 3 часа дня, честно, Салли». Мэтью посмотрел на большую столовую. «Без тебя здесь будет слишком пусто». Шарлиз подняла салфетку, вытерла рот и посмотрела на него. «Я бы не сказала, что тут было оживленно, пока мы жили вместе». Именно тогда Мэтью увидел, что у Шарлиз не очень заметные темные круги под глазами, и спросил: «Плохо спала прошлой ночью, у тебя под глазами темные круги». Шарлиз не ответила, допив молоко в стакане, она поспешно встала и вышла из кухни, а когда Мэтью съел последний ломтик бекона, он тоже вышел. Внутри огромной гостиной Шарлиз тащила свой чемодан и уже собиралась выйти, когда к ней подбежал Мэтью, выхватил багаж из ее рук и сказал: «Разве сегодня днем не пресс-конференция? К чему такая спешка?» Шарлиз упрямо смотрела на него и не останавливалась. я уйду рано». Хотя он хотел сказать ей оставаться, но разум подсказывал Мэтью, что это просто невозможно, он ничего больше не сказал и ушел с Шарлиз на улицу. Черный автомобиль медленно подъехал и остановился на небольшой площади перед домом и за фонтаном. Водитель вышел, взял чемодан в руки Мэтью и положил его в багажник машины. Шарлиз оглянулась на дом, где она так долго жила. Мэтью подошел к лимузину, открыл дверь для Шарлиз и сказал: «Приходи ко мне почаще, если тебе нечего делать». Шарлиз подошла к дверце машины и уже собиралась сесть в нее, когда снова остановилась и вдруг раскрыла руки и обняла Мэтью, который тоже раскрыл руки и обнял Шарлиз. «Если я буду скучать по тебе», Шарлиз вдруг заявила, «я приду к тебе». Мэтью нежно похлопал Шарлиз по спине. «Всегда рад тебя видеть у себя». Шарлиз отпустила ее руку, Мэтью сделал шаг назад, они посмотрели друг на друга, Шарлиз опустилась в машину, без колебаний закрыла дверь и проинструктировала водителя: «Поезжай в район долины Санта-Моника, там находилась ее резиденция, и за два дня до этого она отправила туда большую часть своего багажа». Наблюдая за тем, как черная машина выезжает из ворот поместья, Мэтью вернулся в дом. Кроме Бритни, которая была его первой любовью, Шарлиз была единственной женщиной, которая за последние несколько лет по-настоящему задела его за живое, но эти чувства не зашли настолько далеко, чтобы не подавить их. Он знал, что Шарлиз не остановится на пути вверх из-за него, и он тоже не остановится из-за Шарлиз. Как только он сел на диван в гостиной, зазвонил телефон, Мэтью достал его и посмотрел на экран, это звонила Илана. Он нажал кнопку соединения. «Привет, Мэтью, я догнала Шарлиз». На другом конце телефона говорила Илана, и только что поздоровалась с ней через окно машины. Именно эти планы обсуждались со стороной Шарлиз, и Мэтью сразу же сказал: «Сделай несколько фотографий и разместите их на сайте до того, как состоится дневная пресс-конференция Шарлиз». Илана уже не раз помогала ему, и раз Шарлиз не возражала, Мэтью подарит ей что-нибудь неожиданное. При таком сотрудничестве, как это, основой, безусловно, является взаимная выгода. «Мои люди всегда следят за Шарлиз». Илана, похоже, была в хорошем настроении. «Спасибо, что дал мне еще одну сенсационную сенсацию», Мэтью прямо сказал, «не забывай управлять общественным мнением». Голос Иланы снова зазвучал по телефону. «Не волнуйся, мы же не раз и не два работали вместе, я знаю, что делать». Мэтью совсем не беспокоился, что она сделает что-то не так. В этот момент зазвонил городской телефон в гостиной, и он просто сказал: «Свяжись со мной или Хелен, если что-нибудь понадобится, у меня тут еще один звонок, я повешу трубку». Положив трубку, он подошел к телефону, и оказалось, что звонит Хелен. «Шарлиз ушла?» — Хелен спросила в первом предложении. «Ага». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на настенные часы. Примерно 10 минут назад, Илана идет за ней. Тон Хелен оставался ровным. «Пресс-конференция Шарлиз в 3 часа дня, не забудь выйти в официальном костюме», — Мэтью ответил. «Илана придет сюда, чтобы взять у меня интервью после пресс-конференции Шарлиз сегодня днем, в следующий раз», — Хелен напомнила ему. «Следи за языком и не говори ничего лишнего. Я приеду в твое поместье сегодня днем, мы обсудим детали». «Прекрасно», — Мэтью ответил, а затем нарочито серьезно сказал: «Но знаешь, я слышал всего 2 дня назад, что здесь во дворе тоже произошло загадочное убийство». Бип. Она сразу же положила трубку. Мэтью пожал плечами и тоже положил телефон. Подошел к огромным окнам от пола до потолка и посмотрел вдаль, глядя сверху вниз, как будто весь Беверли-Хиллз и половина города ангелов были видны, все под его ногами. Но он знал, что это иллюзия, иллюзия, которая никогда не сможет осуществиться. В этом кругу тот, у кого есть хоть капля амбиций и идей, не будет раболепствовать перед другими, и может временно сдерживаться ради дальнейшего будущего, но не будет терпеть это бесконечно. Он просто кинозвезда. Подумав об этом, Мэтью решил раз и навсегда отпустить Шарлиз. Прошлое остается в прошлом, в конце концов, нужно смотреть вперед. К тому же, это была всего лишь фиктивная помолвка с подписанным договором. Поскольку вначале это была фальшивка, вряд ли она станет настоящей впоследствии. Хотя сердце его не без сожаления сжалось, он решил смотреть вперед, на Беверли-Хиллз с его деревьями, яркими и пышными. Постояв перед окнами от пола до потолка минут 10 или около того, Мэтью повернулся и пошел в длинный коридор слева, чтобы выйти на террасу дома, с которой открывался лучший вид на все поместья, почти 180 градусов и, в хорошую погоду, Смутный проблеск отеля Beverly Hills Hilton. Пресс-конференция, созванная Шарлиз во второй половине дня, проходила в пресс-зале отеля Beverly Hills Hilton. Глава 369. Возможно, вы видели сайт TMZ, который опубликовал свежую новость. В пресс-зале отеля Beverly Hills Hilton Шарлиз, сопровождаемая своим агентом и PR-менеджером, сидела на переднем крае зала, глядя вниз на черную массу развлекательных репортеров, и говорила: «ТМЗ часто сообщает фальшивые новости и действует так, как не нравится людям». Изначально на пресс-конференцию записалось менее 20 журналистов, но после того, как ТМЗ распространил новость о том, что она и Мэтью расстались, к началу пресс-конференции хлынули сотни развлекательных журналистов. Вместо того, чтобы за нее это сделали ее агент Хэйди Шеффер и PR-менеджер, Шарлиз сама объявила: «Я разорвала помолвку с Мэтью». Весь пресс-зал взорвался от этих слов. Пара звезд Голливуда, на которую возлагали надежды бесчисленные люди, разорвала свою помолвку всего за 2 коротких месяца. Их отношения просто ради шумихи. Такая мысль возникла в головах многих репортеров развлекательных изданий. Илана, сидевшая в первом ряду, казалось, поняла, о чем думают ее коллеги, и очень быстро перешла к действиям, сразу же встав и спросив: «Мисс, почему вы разорвали помолвку? Это вы все инициировали?» При этом вопросе в зале для прессы мгновенно воцарилась тишина, и все навострили уши, чтобы услышать объяснение Шарлиз. «Верно, разорвал помолвку по собственной инициативе». Шарлиз сидела за микрофоном, выглядя несколько задумчивой и печальной. Что касается причины, казалось, ей было трудно говорить, она некоторое время колебалась, прежде чем сказать: «Среди предвкушения сотен репортеров, у Мэтью особенно сильная потребность в женщинах». Большинство журналистов развлекательных изданий не были удивлены словами Шарлиз. Скарлетт Йоханссон и Джессика Альба, у которых были непродолжительные отношения с Мэтью Хорнером, обе сказали похожие вещи, когда их спросили об их отношениях с Мэтью Хорнером. Шарлиз продолжала: «Это причинило мне много страданий, физических и душевных, и я много раз общалась с ним и не могла прийти к согласию. Я...» Репортеры развлекательных программ замерли. Кто не знает, что Мэтью Хорнер – крутой парень в фильме и превосходный боец в реальности. Вместо того, чтобы удивиться словам Шарлиз, эти журналисты решили, что это нормально, слишком нормально для такого человека, как Мэтью Хорнер, который является популярной кинозвездой, круглый год занимается спортом и ведет активный образ жизни. Для него нормально быть востребованным среди женщин.